Мы пришли, где невод. Я проснулся, потому что бабушка говорила, чтоб я одевался. И все у меня было сухое, оно высушилось на солнце. Я оделся и просил, чтоб опять лодочку сделать, а бабушка сказала, что надо идти уже, а то еще далеко. Потом мы пошли наверх, на берег, и я увидал много домиков. Они все белые, а крыши у них очень смешные. Они серые и толстые. Бабушка сказала, что домики из глины сделаны, а крыши из камыша. Камыш как трубочка и очень длинный. Он растет. Я потом видел. Бабушка мне показывала, как он растет из воды у берега. Он как трава, только высокий, выше, чем бабушка, и выше, чем папа. А сам он как трубочка. Мне дали такую палочку. Я ударил, и она сейчас сломалась. Его нарежут и накладывают на крыши много-много. И куда мы с бабушкой пошли, там тоже такая крыша. И домик тоже белый, и там живет бабушкина одна знакомая. Она нам чаю давала и баранок. Она сказала, что невод скоро будут закидывать, и мы пойдем смотреть. Я спросил, куда кидать его будут? Она сказала, что в реку. Сначала кинут, а потом вытянут. А невод — это сетка, очень большая. Ею рыбу ловят. Я все равно не знал, как это ловят, и очень хотел пойти глядеть. И я все говорил. «Ну, пойдем! Ну, пойдем!» А они чай пили, выпьют и опять пьют. Я говорил, «Не надо чай пить!» И хотел начать плакать, а бабушка сказала, чтоб я вышел во двор и чтоб там поплакал, потому что все равно теперь невод не бросают, а когда будет вечер, тогда будут бросать. Я сел на сундук. Там коврик лежал. Я потом лег на коврик и не заплакал, потому что заснул. Невод. Мы пошли на реку. Там на песке лежала сетка. Она из веревок. Мы долго шли, пока пришли, где ее конец. Вот это какой невод! У него чурочки привязаны на одной стороне. А это не чурочки, а пробки, только они такие большие. А на другой стороне у невода не пробки, а какие-то железки. Это мне бабушка сказала, чтоб он тонул. Очень много людей нашло смотреть, как невод будут кидать и как рыбу из воды вытянут. Вдруг приехала лодка, очень большая, и в ней дяди, они рыбаки. И в лодку стали складывать невод. Весь невод туда складывать стали. И вышла гора, а веревку не взяли. Она у нас осталась. Она привязана на берегу. Потом, как стали рыбаки веслами грести, так лодка пошла, прямо как пароход. А уйти она все равно не могла, потому что веревка от невода осталась у нас. А веревка не стала их пускать. Они тогда начали невод выбрасывать вон. Они его кидают, и их пускает немножечко ехать. А потом они еще кидают, и тогда опять им можно немножечко ехать. И они стали потом снова поворачивать к берегу, только уже далеко-далеко от нас. И там они уж все выкинули. Они только сами остались, и у них веревка. Они ее привезли на берег и сами с ней выскочили. И я увидал, на воде цепочка плавает. Бабушка сказала, это пробки, и это от невода. А я сказал, что невод утонул. Бабушка сказала, что низ утонул, а верх плавает. А я кричал, нет, утонул, утонул. А там один дядя. Он приехал на телеге, и у него стояла там телега и лошадь. Он подошел и говорит: «Чего это ты кричишь? Кто утонул? Никто не утонул, не кричим». А я сказал: «Никто, а невод». Дядя сказал: «Он не утонул, а он в воде стоит, как стенка». Я говорю: «Как это? Стенка?» А дядя стал рукой показывать и говорит: «Вон, где пробки на воде, это верх, и оттуда он вниз висит до самого дна, а железки на самом дне лежат, и теперь рыбе никуда нельзя уйти, потому что ее неводом загородили». Как невод вытаскивали! Я не стал на дядю глядеть, потому что рыбаки начали наматывать веревки на катушки, потому что там большие катушки на берегу стояли, больше, чем человек, и из катушек большие палки торчали. Рыбаки эти палки пихали со всей силы, и катушки вертелись, и все наматывали веревку. А тут мальчик какой-то закричал: «Ой, тянут, тянут!» И еще мальчики побежали и стали рыбакам помогать крутить катушки. Я тоже хотел побежать и тоже закричал: «Ой, ой, тянут!» Бабушка меня за руку держала, а я вырвал руку и побежал. Бабушка не побежала. А потом я прибежал, где рыбаки, и не мог достать, чтоб палку пихать. И я стал мальчика одного сзади пихать, чтоб помогать. Они начали смеяться, а я все равно пихал. Тогда пришла бабушка и сказала, что я нехорошо делаю и дядям мешаю, а они боятся, что на меня наступят. Один дядя все кричал: «А ну еще! А ну навались!» А я тоже кричал: «А ну навались!» Мне очень хотелось, чтобы и я тоже толкал, а бабушка сказала, что довольно, и меня потянуло. Я не плакал, потому что все глядели, и мальчики смеялись.